Боттичелли, художник, вдохнувший поэзию в краски. Сандро Боттичелли, 1445-1510, последний мастер итальянского квадроченто, не принадлежит к когорте титанов Возрождения. Будучи современником многих из них, зная и изучая их творения, он оставался верным самому себе, ни на кого не похожим, стоящим особняком. С юным Леонардо да Винчи Боттичелли познакомился еще в годы ученичества в мастерской Андреа Вероккьи. Если все помыслы его младшего современника были устремлены к будущему, то Боттичелли целиком принадлежит прошлому Флоренции, в искусстве которой предпочтение всегда отдавалось рисунку и линии с ее плавным или стремительным ходом. На линейный ритм картин мастеров флорентийской школы живописи повлияли приемы ювелирного искусства, когда контуры словно обводились резцом гравера. Недаром сам Боттичелли и его собратья по цеху, Вероккьи, Гирланде, братья Паллайола, начали свой путь учениками у золотых дел мастеров, освоив все премудрости их ремесла. Его лучшие творения связаны с так называемым «золотым веком» флорентийского искусства во времена правления Лоренцо Великолепного и творчества, сплотившейся вокруг Медичи группы гуманистов, поэтов, художников, скульпторов и архитекторов. Принесшие Боттичелли мировую славу «Весна» и «Рождение Венеры» представляют собой причудливую смесь античности и готики. В них налицо сознательный отказ художника от ренессансных принципов соразмерности и равновесия, от пространственных впечатлений, зависящих от угла зрения зрителя. Сюжет обеих картин был подсказан художнику его друзьями, философом неоплатоником Фичино и поэтом Полициано. Здесь, как и во многих других его произведениях, Боттичелли интересует не то, что происходит на картине, населенной языческими божествами, а то, что творится в нем самом, в его душе. Например, в поклонении волхвов и на одной из фресок Сикстинской капеллы Боттичелли дает в толпе персонажей собственное изображение. Но в обоих случаях он отрешен от происходящего и целиком погружен в свои думы. Его меньше всего занимают перспектива и ее основополагающая роль для построения композиции, которую неустанно обосновывал флорентийский живописец Паоло Уччелла, прозванный современниками магом перспективы. Для Боттичелли пространство и форма – это всего лишь образ, метафора, символ в его декоративно-изысканном обрамлении. Он был чужд каких-либо умозрительных схем и смотрел на мир исключительно через призму своего воображения. На его картинах появляются неестественно удлиненные фигуры, преисполненные возвышенной одухотворенности и несказанного очарования при всей их кажущейся хрупкости, ломкости и невесомости. Легкий бег нежных трепетных линий и их чарующая музыкальность, равно как периодическая смена ритма, лишают изображения статичности, придавая ему едва уловимое глазом движение в воображаемом пространстве и создавая удивительную атмосферу мечтательности и светлой грусти. Он был подлинным лириком, и появление любой новой его картины диктовалось внезапным порывом, всколыхнувшим его поэтическую натуру. Каждый из флорентийских мастеров живописи 15 века обладал ярко выраженной индивидуальностью, но всем им был свойственен единый язык, язык сердца. Боттичелли тоже выражал на нем свои чувства, сомнения, искания смысла жизни. Его сокровенные чувства читаются в загадочных ликах Мадонны, в причудливых изломах нежных линий, очерчивающих контуры. Достаточно вспомнить два его великолепных флорентийских тонда, «Мадонна Магнификат», «Величание Богоматери» и «Мадонна с гранатом», чтобы убедиться, сколь велика их неизъяснимая колдовская притягательность. Как никому другому, Боттичелли удалось возвыситься до идеала гармонической красоты, хотя в самой флорентийской действительности в последнее десятилетие века трудно было отыскать гармонию в канун грядущих потрясений. Именно тогда его образы начинают утрачивать жизненность, становясь все более аскетичными, и в нем еще сильнее проявляется тенденция к стилизации и архаике художественного языка. Этот резкий перелом во взглядах и мироощущении Боттичелли находит отражение в созданных им рисунках к божественной комедии Данте, в которых проявилось противоречие между возвышенным полетом мысли поэта и метафизическим ее толкованием живописцем. Тогда же был написан широко известный портрет Данте, суровое лицо аскета, орлиный нос, плотно сжатые губы. Совсем недавно итальянские антропологи сумели восстановить подлинный облик автора комедии, черты которого оказались гораздо более мягкими. Так искусство Боттичелли в очередной раз вступило в спор с жизнью, изменяя ее в соответствии с идеальными представлениями художника. В те годы с церковных амвонов Флоренции звучали страстные призывы монаха Савонаролы к всеобщему покаянию и забвению всего мирского перед неминуемым светопреставлением. Настали мрачные времена разгула религиозного фанатизма, повергнувшие Боттичелли в уныние, о чем говорится в сохранившихся дневниках брата художника Симоне Филиппипи. Как свидетельствует Вазари, вняв призывом Савонаролы, Боттичелли сам бросил в костер на площади несколько своих картин, но еще большее потрясение в нем вызвала расправа над монахом-проповедником. Он впал в глубокую депрессию, и для его последних работ характерны схематизм и холодный колорит. Это особенно хорошо видно в лондонском мистическом Рождестве и миланском оплакивании Христа. После изгнания Медичи и восстановления республиканского правления искусство Флоренции переживает одну из самых блистательных страниц своей истории, когда в начале века там одновременно сошлись в творческом состязании Леонардо, Микеланджело и Рафаэль, а на площади Синьории был воздвигнут микеланджеловский Давид, ставший героическим символом всей эпохи Возрождения. Боттичелли был очевидцем всего этого, но последние годы его жизни отмечены трагическим разладом с самим собой и окружающим миром, мучительными метаниями между гуманизмом друзей неоплатоников и религиозной патетикой Савонаролы. Его творчество не вписалось в эпоху Высокого Возрождения, и о нем вскоре забыли. Имя художника мельком упомянул в конце 18 века лишь аббат Ланци в своей истории итальянской живописи, описывая фрески Сикстинской капеллы. Видимо, весну и рождение Венеры он не понял, а потому вообще умолчал о них, хотя писал свой труд во Флоренции. Вероятно, по этой же причине в петербургский Эрмитаж не попала ни одна картина Боттичелли. Он был открыт и возвращен к жизни во второй половине 19 века английскими прерафаэлитами, выступавшими против пошлости буржуазной культуры и бед, порожденных индустриальным обществом. Они ратовали за возврат к искренности и наивной религиозности средневекового и раннеренессансного искусства, найдя в Боттичелли свой идеал. Их идеолог Джон Рискин первым разглядел истинную ценность творений забытого мастера, смело назвав Боттичелли реформатором, подобным Лютеру, перевернувшим представление об истинной красоте и подлинной вере. Переживаемый художником глубокий духовный кризис читается в его удивительной картине «Покинутая», где изображена одинокая женская фигура, полная печали, словно заключенная в каменный мешок. Пожалуй, до Боттичелли такого выражения отчаяния и трагического одиночества человека в мире мировая живопись не знала. Для состояния духа мастера в последние годы жизни весьма характерны настроения, выраженные Микеланджело в одном из его поздних сонетов. «Не ведаю, когда мой час пробьет, а жизнь прошла, как краткое мгновение. Душа, презрев мирские искушения, томится, ожидая свой черед, достигнув в подлости больших высот. Наш мир живет в греховном ослеплении, им правит ложь, а истина в забвении, и рухнул светлых чаяний оплот». В России подлинный интерес к Боттичелли пробудился только во второй половине 20 века. За прошедшие годы было издано немало работ отечественных и зарубежных авторов, посвященных творчеству этого замечательного мастера, но до сих пор не появлялась книга, где рядом с Боттичелли художником вставал бы в полный рост Боттичелли человек с его духовными исканиями, надеждами и разочарованиями. Такую книгу написал Станислав Васильевич Зарницкий, 1931-1999, давний автор серии ЖЗЛ, создатель биографии Г. В. Чичерина и Альбрехта Дюрера. Один много лет проработав дипломатом в странах Западной Европы, он всерьез увлекся искусством эпохи Возрождения, посвятив ему несколько книг. Биография Боттичелли стала его итоговым трудом, работа над которым продолжалась буквально до последних дней жизни автора. Получив от наследников С. В. Зарницкого найденную в его архиве рукопись, издательство «Молодая гвардия» взяло за труд подготовить ее к изданию в той же серии ЖЗЛ. Так книга Боттичелли повторила судьбы ее героя, картины которого были возвращены человечеству после долгого забвения. Хочется верить, что она найдет своего читателя и вызовет интерес у многочисленных поклонников творчества великого флорентийца. Александр Махов. Глава 1. Выбор пути. В году 1445-11 году правления во Флоренции Козимо де Медичи, когда Микеланджело приступил к строительству для него палаццо на Виаларго, кожевник Мариано ди Ванни Филиппипи, живший в приходе Аньисанти, что прилегает к берегу Зеленого Арна, праздновал крещение сына Алессандро. Мариано не входил в число тех флорентийцев, чьи имена часто мелькают на страницах истории. К тому времени он был уже не молод, поскольку его старший сын Джованни родился около 1422 года. Вероятнее всего, его матерью была не Смеральда или Эсмеральда, родившая Алессандра, а другая женщина, имя которой до нас не дошло. В семье Филиппипи был еще младший сын Симони, родившийся на год или два позже Сандра. Больше о происхождении и родственных связях Мариана ничего не известно. Да и кому бы взбрело в голову заниматься родословной простого ремесленника, ничем особенным не отличившегося. Сколько их кануло в лету, не оставив следа. Но крестины были пышными, как и полагалось по традициям и регламенту цеха. Мариана встречал многочисленных гостей, принимал поздравления, щедро поил и кормил всех пришедших. Не сделай он этого, ему пришлось бы лишиться многих друзей. Но и тот из его коллег, кто не посетил бы его дом в столь торжественный день и не принес подарок счастливому отцу, потерял бы его дружбу, поплатившись к тому же солидным штрафом. Таковы были нерушимые обычаи, перенятые от предков. Крестины входили в список событий, присутствие на которых членов цеха считалось обязательным, как и участие в свадьбах и похоронах коллег. Подарки по таким случаям также были обязательны, чтобы облегчить хозяевам бремя расходов. Все это было записано в уставе цеха и соблюдалось неукоснительно. Кожевники чтили традиции и заветы предков, ведь они не какие-нибудь чомпи, чесальщики шерсти, которым после известного мятежа 1378 года было строго запрещено объединяться в союз, или, скажем, живописцы, которые хоть и создали гильдию Святого Луки, вошедшую в цех врачей и аптекарей, но относились к ней наплевательски, как только получали звание мастера или зарабатывали достаточно средств, чтобы не прибегать к ее помощи. Мариана устал, встречая и провожая поздравляющих, годы все-таки давали о себе знать, а ведь еще нужно было поговорить с каждым в отдельности и выслушать бесконечные сетования на то, что дела идут из рук вон плохо, ибо Венеция, какой флорентиец не винит во всех своих бедах город Лагун, теснит Флоренцию на всех рынках, кожи и ткани не находит сбыта, ибо те, что привозят венецианцы с востока, дешевле, красивее и больше нравится модницам, у гостей побогаче, другие проблемы и жалобы, надежд на то, что им удастся сравняться с Медичи, Альбицци, Страццы, Тарнабуани, Ручеллаи, ровно никаких. Те строят себе дворцы, а им придется доживать свой век в обветшалых дедовских домах, и виновной оказывается все та же Венеция. Мариана поддакивал, но истинные свои помыслы держал подальше от языка. У него тоже была мысль, что пора закрывать дело, распродать мастерские, купить новый дом подальше от зловония невыделанных кож и всецело предаться безделью. Например, читать книги, которых он собрал предостаточно, заказывая их в скриптории монастыря Сан-Марко, ведь каждый горожанин, имеющий средства, должен владеть парой другой книг. Желание уйти на покой посещало его нередко, ибо и он понимал, что Флоренции в кожевенном деле вряд ли стоит тягаться с Венецией. Поэтому он не возражал, когда Джованни, отказавшись продолжать дело, начатое еще его прадедом, избрал профессию маклера, несомненно, более прибыльную, чем ремесло кожевника. Какая судьба ожидала Сандра, думать было рановато, но на всякий случай в крестные отцы ему Мариана к неудовольствию коллег выбрал золотых дел мастера Антония. Два в первый день и он принимал поздравления вместе с отцом новорожденного, но в последующие не появлялся, сославшись на неотложные дела. Оно и понятно, кожевники для него не компания, однако предлог уважительный, в их городе дело всегда стоит на первом месте. Было время, когда и Мариана отдавал своему предприятию все силы, старался пробиться наверх, попасть в число богачей, может, даже стать приором, старшиной цеха. Но все сложилось иначе. Колесо фортуны не вознесло его вверх, и он охладел к шумным и грязным мастерским, к разъездам по Италии и за альпийским землям в поисках рынков для сбыта товара. Перепоручив все посредникам, он теперь безвыездно сидел во Флоренции и предавался размышлениям о том, почему все так получилось, ведь он старался, не жалея сил. Был в его жизни момент, когда он мог все изменить. Это случилось, когда сам всесильный Козимо Медичи обратил внимание на начитанного и сообразительного кожевника, был готов предоставить ему кредит, приблизить к себе. Мариана не захотел связывать себя, хотя он, как и большинство ремесленников города, уважал банкира, который, несмотря на все свое богатство и родовитость, не чурался водить знакомство с простым людом, зная, что всегда может рассчитывать на его поддержку в час очередного мятежа. Он мог судить деньги незнакомому мастеру по первой же просьбе, а то и сам приходил на помощь, узнав, что тот или иной ремесленник попал в беду. Во Флорентийской республике не было официальной должности правителя и, строго говоря, Казима считался таким же гражданином, как все. Однако все знали, что фактически городом правит именно он, а не сеньория или совет 70. Были на Беле не менее богатые. То одно, то другое семейство время от времени затевало свары, пытаясь добиться первенства. Но уважение граждан и прежде всего рабочего люда к Казима было столь велико, что он мог не особенно беспокоиться по этому поводу и свысока взирать на всю эту грызню. Когда он считал нужным, то вмешивался в ход событий и всегда добивался успеха благодаря своему быстрому и проницательному уму. Сейчас ему минуло 50, но он по-прежнему был бодр, седой как лунь, с крючковатым носом и смугло-оливковым цветом лица, красноречивый, когда требовалось, и скромный, когда это было нужно. Для всех граждан Флоренции он был не только правителем, но и отцом Отечества, как это впоследствии увековечила надпись на его саркофаге. Его род, корни которого прослеживались до 12 столетия, начинал с малого. Само прозвище Медичи говорило о том, что его предки были медиками. На это же намекал и герб, в котором на белом фоне красовались красные пилюли, шары. В семействе давно уже забыли о том, что оно некогда занималось врачеванием, хотя его члены по-прежнему входили в цех врачей и аптекарей. Кто из них и когда впервые стал банкиром, предание умалчивало, но сейчас Медичи были богатейшими людьми не только во Флоренции, но и во всей Италии. Их банковские конторы были разбросаны по всей Европе. Казима досталось огромное наследство, и он не только умело распорядился им, но и значительно приумножил достояние семьи. Да, он был сказочно богат, но не скариден. Многие ремесленники, как уже говорилось, могли пропеть ему хвалебные гимны. Зажиточность многих флорентийских семейств, таких как Торнабуани или Портинари, основывалась на его деньгах и советах. Казима был человеком глубоко верующим, что пошло на пользу многим церквям и монастырям Флоренции. Он жертвовал им алтари, картины, драгоценную утварь, рукописи и книги. При его покровительстве и на его деньги был построен монастырь Сан-Марко. Там у него была келья, где он уединялся, чтобы помолиться, отдохнуть от каждодневных забот или обдумать очередное предприятие. В такие дни его не стоило беспокоить. Те, кто мало знал старого Казима, и представить не могли, сколько горести и бед пришлось ему пережить, прежде чем он стал непререкаемым правителем Флоренции. Именно он сопровождал злополучного папу пирата Иоанна 23 на Константинский собор и числился одним из его доверенных лиц. Когда папа решением собора был низложен, шишки посыпались и на него. Спасая свою жизнь, Казима бежал, переодевшись в чужое платье. Это, однако, не остановило его. Возвратившись в родной город, он активно ввязался в политику, что могло бы кончиться для него плачевно, если бы небольшие деньги, родственные связи и сноровка. Поварившись в котле европейской политики, он твердо знал, как схватить фортуну за чуб. Его роль и влияние в городе постепенно росли, и пошла молва, что он хочет единовластвовать. Завистников у него было достаточно, те же альбиццы, перуцци и страцци отчаянно завидовали счастливцу. Их страстным желанием было изгнать Медичи из Флоренции, но для этого нужны были веские обвинения, а не сказки о претензиях Казима на королевскую корону. Как известно еще из Библии, кто ищет, тот обрящет, и скоро предлог был изобретен. Флоренция вела затяжную войну с ничтожным княжеством Лукка и уже потратила на нее массу денег, нанимая кондотьеров с их отрядами, так как собственных войск не имела, а успеха все не предвиделось. И вот нашелся здравый человек, который заявил, что нечего выбрасывать деньги на ветер, бесполезную войну следует прекратить, а цели добиваться иными средствами. Если же это невозможно, нужно, по крайней мере, значительно сократить расходы. Когда Казима хотел, то своим красноречием он мог убедить даже дубы во фьезоланских рощах. Сеньория избрала второй, предложенный им путь. Выплаты кондотьерам были сокращены. На беду Казима, очередной поход против Лукки закончился поражением, в котором обвинили его. Заодно припомнили и то, что папа Евгений IV как-то в беседе обмолвился в порыве благодарности. Казима по всем статьям уже король, которому не хватает только короны. Связав все воедино, кое-где притянув доводы за уши, кое-где сгладив нестыковки, враги обвинили Казима в предательстве интересов родного города и в возбуждении смуты для того, чтобы добиться своих заветных целей. И хотя обвинение было дутым, меньше всего Казима можно было заподозрить в измене, его пригласили в сеньорию для объяснения своего поведения. Для вызываемого такое приглашение часто кончалось плохо. Тем не менее Медичи отправился на разбирательство, был схвачен и отправлен в городскую тюрьму. За свою полувековую жизнь Мариано Филиппи пережил много свар в родном городе, так что вместе со своим великим земляком Данте мог бы сказать: «Гордись, Фиренца, долей величавый, ты над землей и морем бьешь крылом, и сам и от твоей наполнен славой». 3. Но те тревожные 4 дня он сохранил в своей памяти и не любил говорить об этом, ибо повел себя тогда не самым лучшим образом. Брошенный в узилище по требованию народа, Казима все это время голодал, ибо боялся отравы, а у стен тюрьмы бушевали толпы горожан, среди которых был и Мариано. В принципе, им было все равно, будет захвачена Лукка или нет, но они, охочие до зрелищ, как любая толпа, требовали казни предателя. И все же на 5-й день заключенный бежал, ведь деньги открывают самые прочные двери и в целости и сохранности проводят через любую толпу. Казима уговорил одного из своих стражей передать Гонфолоньеру, главе сеньори, 1000 флоринов, после чего вышел на волю. Так он уже во второй раз избежал смерти, было отчего рано посидеть. Бежав в Венецию, Казима не стал, подобно другим, сколачивать армии и союзы для похода на Флоренцию, нанимать кондотьеров, хотя денег на это у него хватило бы. Он поступил иначе. Начал переводить активы своего банка в Венецию, как говорили, с намерением обосноваться здесь навсегда. Из Флоренции потянулись к нему те, кто дружил с ним или был к нему близок, живописцы, ваятели, философы, купцы. В частности, к нему переехал Микеласци, тот самый, который построил базилику Сан-Марко и теперь возводил дворец для Медичи. Если бы до Флоренции дошла весть о предстоящем нашествии сарацинов, она наделала бы меньше переполоха, чем слух о намерении Казима забрать из города свои деньги. Даже самому глупому флорентийцу было ясно: случись это, торговую республику ожидает полный крах. Венеция не упустит такой возможности, чтобы разорить конкурента. Первыми это поняли ремесленники, без поддержки Казима они долго не удержатся на плаву. Цехи подняли народ, и тощий люд снова, в который уже раз, взбунтовался. Те, кто недавно требовал для Казима смерти, теперь снова вышли на площадь, но уже с требованием вернуть его в город. В адрес сеньории сыпались недвусмысленные угрозы. Мариано снова был вместе с народом и с не меньшим усердием требовал исправить ошибку правосудия. И опять сеньория подчинилась воле народа. В Венецию были отправлены гонцы с просьбой к Казима простить проявленную в его отношении несправедливость и возвратиться в родной город. Медичи простил. Прошло немного времени, и Флоренция встречала изгнанного ею предателя с таким ликованием, которая не снилась даже римским триумфаторам. Разноцветные знамена цехов, ковры и бархатные ткани, свисающие с балконов набилий, арки, перевитые лентами, зеленью и цветами, пышные праздничные одежды, сладкозвучная музыка и угодливо склоненные головы сенаторов, а в заключение, праздничный обед в палаццо Виккьо и накрытые столы для народа на соседней площади. Если бы в эти дни Казима пожелал бы стать тираном, он бы им стал под приветственные крики толпы. Иностранцы говорили, что нет ничего более непостоянного в мире, чем характер флорентийцев, и они были правы. Однако Казима остался и здесь верен своему принципу. Ничего сверх меры. Своих противников, а он их знал наперечет, он мог бы стереть в порошок, но не тронул их и пальцем. Если же несколько человек и были изгнаны из Флоренции, то это случилось по инициативе властей, не знавших, как только угодить Казима. С этих самых пор, с 1434 года, начался отсчет владычества Казима де Медичи, которое никто, по крайней мере явно, не осмеливался оспаривать. Обо всех этих событиях, предшествовавших его рождению, Сандро узнал, когда повзрослел. Детство его прошло на улицах и площадях Флоренции, там же, где и у многих его сверстников. Именно здесь бурлила и била ключом та жизнь, которая всегда привлекает мальчишек. Здесь можно было увидеть и услышать немало интересного и занимательного, узнать новости, прислушиваясь к разговорам и перебранкам взрослых, собиравшихся для того, чтобы обсудить свежие слухи. Здесь же можно было пристроиться к процессиям и шествиям, в которых во Флоренции никогда не было недостатка, можно было проникнуть в многочисленные церкви и посмотреть какое-нибудь представление на тему из Библии. Да и мало ли занятий можно было найти на шумных флорентийских улицах. Центр города оставался запружен толпой до того времени, когда колокол на башне Джотто оповещал о наступлении ночи и городская стража с факелами в руках начинала обход Флоренции, возвещая гражданам, что пора гасить огни и отправляться спать. В Италии недаром говорили, стоит сойти с двум флорентийцам, и любая беседа между ними обязательно сведется к политике. А как же иначе? Ведь каждый из них имеет право прибежать по зову колокола на площадь Синьори на так называемый парламент и подать свой голос за что-то или против чего-то, а потом отправиться домой в полной уверенности, что он что-то решил в судьбе своего города. Семейство Нобилий, постоянно враждуя между собой, то и дело взывают к народу и просят о поддержке. Кому помогать? Вопрос сложный. Как уже показал пример с Казима, нужно все время держать ухо востро. Если спросить Мариана, помнит ли он хотя бы один год, когда во Флоренции жили бы в мире и согласии, ему бы пришлось надолго задуматься, но в итоге лишь отрицательно покачать головой. То, что при Казима было сравнительно тихо, означало лишь, что в городе не случалось больших междоусобиц, кончавшихся побоищами. Один многомудрый человек объяснил это так: все раздоры происходят от того, что, до того как городу стал покровительствовать святой Иоанн, его патроном был языческий бог войны Марс. Он так и не простил флорентийцам измены и поэтому натравливает их друг на друга. В результате в Италии о флорентийцах сложилось мнение как о народе не только богатом, но и вздорном, непредсказуемом в своих мыслях и действиях, готовым по любому пустячному поводу схватиться за меч или дубину, что подвернется под руку. Если в других городах для волнений есть одна причина, говорил современник, то во Флоренции их всегда отыщется десяток. В междоусобных стычках здесь погибло больше людей, чем во всех войнах, которые вела республика. Сандро постепенно открывал и познавал этот крикливый, взбудораженный, шумный мир, мир площадей и церквей, хитросплетенных улочек, переулков, тупиков, где прохожему трудно было разминуться со всадником, не начистив ему, как говорил один из новеллистов, сапоги своим платьем, где запросто можно было угодить в сточную канаву или же быть облитым нечистотами, выплеснутыми из окна или с балкона. Мир массивных, походящих на крепости, палаццо жирных, как называли Нобилий, и шатающихся под ветром развалюх тощего народа. Этот мир медленно, но неуклонно отживал свой век, когда была построена третья стена вокруг города, включившая и предместье Борго, где проживал Мариана. Для Синьори открылась долгожданная возможность перепланировать сердцевину Флоренции. Площади там, где это было возможно, замостили каменными плитами. Улицы выпрямляли и расширяли, снося старые дома или убирая пристройки к ним. Было запрещено без разрешения городских властей строить балконы и лоджии, заслоняющие солнце. Нобили стали переселяться ближе к холмам, в так называемый верхний город, или же на незастроенный южный берег Арно. Но бывшее предместье Борго пока еще было заселено не густо, летние испарения Арно не без оснований считались нездоровыми. Поэтому здесь еще можно было найти луга и небольшие рощицы, излюбленные места прогулок горожан, где они играли в мяч, танцевали, занимались флиртом. Здесь же разбивали свои палатки бродячие артисты. Луг перед церковью Анисанти, всех святых, особенно привлекал горожан, и Мариана со своим семейством охотно прогуливался здесь, благо отсюда было рукой подать от его дома. Летом во Флоренции становилось невозможно жить. Четвертая стена, цепь пологих холмов, окружавших город со всех сторон, не давала рассеиваться испарениям Арно, которые, смешиваясь со смрадом мастерских источных канав, накрывали город душным пологом. Тогда Нобилии оставляли город и переселялись в загородные виллы, расположенные на склонах холмов. Оттуда они правили городом, там читали или писали в деревенской тиши, подражая древним, там же принимали гостей. Ремесленникам туда путь был заказан, если они не располагали достаточными средствами. Мариана был ими обделен, а после рождения Сандро и его младшего брата Симони подобные мечтания вообще пришлось оставить, нужно было копить на покупку нового, более просторного дома в городе. С сильными мира сего не стоит состязаться, истину эту с годами Мариана усвоил хорошо. Очень рано Сандро узнал, что его родная Флоренция – это город цветов, краше и богаче которого нет во всем мире. Однако в самом городе цветов было мало, они если и росли, то во внутренних двориках, скрытых от посторонних глаз. Их было много разве что в садах, окружающих богатые виллы, или на пригородных лугах. Поэтому название города долго удивляло его, пока ему не разъяснили, что дано оно было давным-давно, во времена Цезаря, когда здесь в море цветов был разбит римский военный лагерь. Это объяснение было скучным, и Сандро предпочитал ему другое, которое дал его знаменитый земляк Боккачча. В стародавние времена, рассказывал он, когда еще не было христиан, языческие боги запросто спускались с небес на землю. Вот тогда в Италию вместе с троянским беглецом Энеем прибыл уроженец Фифа Хименит, который, утомившись от походов и путешествий, решил основать для себя город на берегах Арно и поселиться в нем. Боги, к которым он обратился за советом, где ему обосноваться, сказали: «Там, где его боевой конь остановится перед жертвенником Марса и ударит копытом». Это и случилось в небольшом поселении на берегу Арно. Здесь был основан город, названный новыми Фивами. После смерти Ахименида в городке вспыхнули раздоры, и боги, чтобы прекратить их, посоветовали сменить название. Люди долго судили и рядили, но ничего путного придумать не могли. Тогда они вновь позвали на помощь богов, но и те долго не могли прийти к согласию. Наконец Юпитер приказал им: назовет город тот, кто принесет ему в подарок самый похвальный предмет. Марс принес огонь, Юнона – золото, Минерва – богатые одежды, Венера – цветы, Вертумн – осла. Юпитер счел, что наиболее ценным является огонь, и предложил Марсу дать имя городу. Но тот, глядя на Венеру, ставшую еще прекраснее в окружении цветов, назвал город Фиеренцей и объявил себя его покровителем. Но сведущие люди говорили, что все это вранье и языческие бредни. Дело было иначе. Город основала и дала ему название сама Пресвятая Дева, и она же взяла его под свое покровительство. А цветы в его названии – белые лилии, извечный символ чистоты и непорочности. Каждый флорентиец с молоком матери впитывал любовь к родному городу, а потом на площадях, этих ярмарках новостей от людей, объездивших свет, узнавал, что краше их города нет на белом свете. Недаром для истинного флорентийца не было худшего наказания, чем изгнание. Все знали, как тосковал великий Данте, до самой смерти лишенной возможности вернуться домой. Говорят, Рим – великий город, но куда ему соревноваться с Флоренцией? Да, он был когда-то главой мира и повелевал им, но теперь он всего-навсего его хвост. Он только тем и хорош, что предоставляет флорентийским скульпторам и архитекторам возможность лазать по развалинам и учиться у древних тайнам высокого мастерства. Может быть, Венеция, но какой флорентиец по собственной воле променяет зеленые леса и холмы Тосканы на заплесневелые лагуны? Милан, здесь остается лишь махнуть рукой, а за альпийских городах и говорить не стоит, что путного могут создать варвары. Мудрый Козима как-то изрек: роскошь – это то, что человек собирает и тратит на себя, а богатство – то, что видят и чем пользуются все. Поэтому он тратил свое богатство на украшение Флоренции, а за ним тянулись другие. Строили капеллы, обновляли церкви, воздвигали на свои средства общественные здания. Каждый старался перещеголять другого своими пожертвованиями и заслугами перед городом. Цехи не отставали от нобилей, а когда одному было не под силу осуществить задуманное, действовали сообща, в складчину, и партнеры всегда находились. Доделывали то, что оставили незавершенным предки, начинали новое, чтобы передать детям и внукам. Архитекторы, скульпторы и живописцы, хотя их и считали по старинке ремесленниками, были в большом почете. Им покровительствовали, их переманивали друг у друга, платя порой бешеные деньги. Чем знаменитее был мастер, тем больше было надежд, что имя его патрона не сотрется в веках. В регламентах цехов было записано, что детей нужно воспитывать в страхе Божием и давать им читать только душеполезные книги. Мариано старался выполнять эти заповеди, однако не так просто это было сделать, ибо поэты и прочие философы настолько засорили мозги флорентийцев языческими бреднями, что даже простой люд клялся какими-то Юпитерами и Аполлонами. О молодежи и говорить не приходилось, Венеры, наяды и нимфы так и сыпались у них с языка. И сказки, которые няньки и приживалки рассказывали своим питомцам, были уже не те, что кожевник слышал в детстве. Раньше рассказывали об искусных ремесленниках, о королях и королевах, ну еще о лесных девах, живущих в тосканских урочищах, или о злобных стригах, ведьмах, которые пожирают непослушных детей. Сейчас же можно было услышать о фиезоланских нимфах и бог весть еще о ком, даже об охотниках, превращенных в оленей и волков. И где только эти бабки наслушались подобных бредней. Да что бабки, в церквях то же самое. Не успеет проповедник взойти на кафедру и открыть рот, чтобы упомянуть имя Божие, как уже посыпались у него с языка Юпитера и Зевсы, Юноны и Геры. Трудно иногда понять, на что он ссылается, то ли на Евангелие, то ли на писание какого-то Платона, которые наводнили Флоренцию благодаря философам из новоявленной академии, которую неизвестно ради чего поддерживает Казима. Филиппи не имеет ничего против философов как таковых, каждый зарабатывает свой хлеб, как может, но ему не по душе, что они занимаются не священным писанием, а трудами каких-то язычников. Его коллеги этого увлечения тоже не одобряют. Добром все это не кончится, быть беде, а беда уже идет, турки напирают с востока. Во Флоренции появилось много греков, бежавших от нашествия мусульман, потерявших и родину, и имущество. Беженцы обвиняли христиан Европы, что они не приходят к ним на помощь. Что правда, то правда. Разговоров на этот счет было много, но толку мало. Когда купцы принесли в 1453 году страшную новость, что османы овладели Константинополем, многие оправдывали свое бездействие тем, что греки сами виноваты, исказили истинную веру, вели непотребный образ жизни, погрязли в разврате и интригах. Но чувство вины не оставляло, поэтому грекам помогали, кто чем мог. Казима был в числе первых, кто старался облегчить жизнь изгнанников. Пожертвовал на их устройство средства, превышающие годовой расход сеньории на городские нужды, ходатайствовал за беженцев перед цехами, ибо чужеземцев в них не принимали, открыл двери своего дома для византийских ученых. Поговаривали, правда, что он за бесценок скупает у них старинные рукописи, но на то он и купец, чтобы не упустить своего. Безусловно, милосердие – богоугодное дело, но вместе с этими греками пришли в город взгляды, попахивающие ересью, и это Филиппи никак одобрить не мог. Один из беглецов, гемист Плифон, уговорил Казима основать собственную академию, где изучались не труды отцов церкви, а труды древнего язычника Платона. Попробуй тут воспитать детей в благочестии. Нельзя было сказать, что Мариана был ретроградом, у него на книжной полке рядом с Библией и комедией Данте стояли рукописи, где подробно рассказывалось об этих языческих богах. Нечего греха таить, он частенько заглядывал в них, нельзя же ударить в грязь лицом в разговорах с коллегами. Однако он полагал, что в голове человека должен быть такой же порядок, как в доме или мастерской, где все на своем месте, всему свое время. За это и уважал Казима. Как бы тот ни был занят своими делами, какое бы покровительство ни оказывал бежавшим грекам, но никаким Юпитером не поклонялся и Платоном не клялся, держался истинной веры, как его родители и пращуры. И не только из-за вторжения чужих богов ребенку трудно привить католическое благочестие. Что он услышит или увидит в церкви? Хороших священников, таких, чтобы каждое их слово брало за душу, мало. Некоторые из них, получив место в флорентийских церквях, носа в них не казали, а нанимали не ученых заместителей, которые в службах путались, толком двух слов связать не могли, а Евангелие, если и знали когда-то, то основательно подзабыли. А их латыни лучше не говорить, даже человек, знающий в ней, ничего не поймет. Чему тут удивляться? Божьи храмы превратились во что угодно, но только не в святые места. Некоторые приходят сюда не Господу молиться, а обделывать свои дела и делишки. Одни тайком встречаются с любимой, охраняемой строгими родителями, другие просто сплетничают или заключают сделки, благо и нотариусы расположились здесь же. Третьи учатся, обедневшие педагоги, не имея средств снять помещение, проводят свои занятия в церквях, откуда их никто не гонит. Знание в глазах флорентийцев – вещь полезная. Однако теперь и самому можно было объяснить ребенку истории из священного писания и житий святых. Мариана еще помнил те времена, когда стены храмов и капелл были голыми, лишенными украшений. Теперь же благодаря стараниям городских властей, рвению приоров церквей и монастырей и пожертвованиям прихожан почти все они были украшены фресками и картинами. Переходя от одной стены к другой, от картины к картине, можно было узнать многое. Недаром говорили, что живопись – это книга для неграмотных. Когда выдавалось свободное время, Мариана водил Сандро по церквям и рассказывал о том, что мальчик видел перед собой. Были у него свои любимые сюжеты и святые. Он повествовал и о святом Джованни, и о Анне Крестителе, небесном покровителе города, и о жизни Девы Марии, почитаемой в городе, пожалуй, превыше всех святых, ибо она не только покровительствовала Флоренции, но и, как верили, выступит на последнем страшном суде заступницей за души горожан перед Христом. Ты – сострадание, ты – благоволение, ты – всяческая щедрость, ты одна, всех совершенств душевных совмещения. Так воспевал Пресвятую Деву Данте, так считали и все флорентийцы. Но у каждого из них был еще и собственный покровитель. Мариана, например, особо чтил святого Себастьяна, который, по поверьям, отводил чуму, эти стрелы божественного гнева, и который когда-то во время очередного мора спас самого Филиппа V от черной смерти, не к добру навестившие Флоренцию. Были и другие библейские персонажи, о которых должен был обязательно знать флорентиец, к примеру Юдив, отрубившая голову Элаферну и спасшая родной город от неприятеля. Она наряду с Давидом, победившим Голиафа, всегда приводилась в пример как образец гражданского мужества и любви к отечеству. Чем больше подрастал Сандра, тем любознательнее становился. Его интересовало многое, но, как заметил Мариана, он ни на чем не мог сосредоточиться надолго. Для будущего ремесленника, которому нужны прежде всего терпение и выдержка, это было плохо. Зато все сказанное мальчик усваивал очень быстро. И еще одну особенность подметил Мариана: Сандра отталкивал вид крови и мучений, которым подвергались святые. Поэтому на том, чтобы он перенял у отца ремесло кожевника, можно было поставить крест. С годами страх перед физическими страданиями не проходил, оказалось, возрастал еще больше. Сандра боялся фресок, где изображались распятие Христа или страшный суд. Он не любил слушать рассказы о кознях дьявола, и не было большего наказания для него, когда за тот или иной проступок ему грозили муками ада. Тогда он забивался в угол, и извлечь его оттуда стоило немалых трудов. Он тянулся к картинам светлым и радостным. Особенно его привлекали изображения Богоматери, в чью защиту и покровительство мальчик уверовал. Он долго переживал рассказы о бедствиях, принесенных ураганом, который обрушился на Тоскану в августе 1456 года. Тогда смерч, обойдя Флоренцию, стер с лица земли целые деревни и рощи, повырывал с корнем виноградники и погубил десятки людей. В городе судачили о том, что это первое предупреждение господа, погрязшие в грехах Флоренции, предвестник апокалипсиса. Как горячо тогда мальчик молился Богоматери, обращаясь к ней с просьбой отвести беду. Скоро Сандра знал имена всех известных живописцев Флоренции, да и как их было не запомнить, если у фресок в церквях всегда толпились люди, обсуждавшие их достоинства и недостатки. В последнее время у флорентийцев появилась наряду с политикой еще одна страсть – искусство. Чуть ли не каждый второй горожанин считал себя его знатоком, и даже самый последний чесальщик шерсти мог порассуждать на досуге об архитектуре, скульптуре и живописи. А какие споры разгорались, когда тот или иной цех принимал решение пожертвовать собору алтарь или построить часовню. Ну прямо компания Святого Луки, а не шелкоделы или сапожники. В этом сказывалось влияние нобилий, и Мариана подобных споров не одобрял. Каждый должен заниматься своим делом. Однако сам кожевник нет-нет да и ввязывался в подобные диспуты. Сандра слушал и запоминал. Фантазии, надо сказать, у него было много, и временами он удивлял отца. Что можно увидеть в потеках от дождя на стене или в пятнах плесени, а мальчик убеждал, что видит человеческое лицо, собаку, дерево. Ничего похожего не было, а он брал уголек и обводил контуры, и действительно, получалось точно то, что он говорил. У какого-то живописца, имя его Мариана запамятовал, была точно такая же способность, но говорили, что он немного не в себе, и получались у него, в отличие от Сандра, всегда какие-нибудь чудища. Знакомые Филиппи говорили, что у мальчишки есть способности к рисованию. Если их послушать, то все более или менее известные живописцы начинали с того, что пасли кто овец, а кто коров, рисовали их на камнях, а потом их обязательно заставал за этим занятием какой-нибудь сеньор и отдавал в учение. Сандра пока никто не замечал. А если заметит, по правде говоря, Мариана не особенно желал, чтобы такое случилось. Как и всякий добросовестный ремесленник, он был предубежден относительно живописцев. Народ они ненадежный, у каждого какая-нибудь странность, а вот чувства товарищества нет и в помине. Но если уж ничего путного из парня не получится, то на худой конец сойдет и живопись, какая-никакая, а профессия. Но пока до этого далеко. Это он так считает, а коллеги по цеху достаточно ясно намекают, а то и говорят открыто, что он балует ребенка, позволяет ему бездельничать, словно он сын Набиля, а не ремесленника. Пора его пристраивать к делу, чтобы он не шатался по городу. Они правы, вот только Мариана решил, что сына сначала надо отправить в школу, хороший ремесленник должен владеть письмом и счетом, тогда ему легче пробиться в жизни. Но все опять упиралось в выбор профессии, трудно выбрать школу для Сандра, не решив, какому ремеслу следует его обучать. Если бы мальчик проявил склонность к чему-нибудь определенному, никаких трудностей не возникло бы. Но когда нелегко предугадать, какую судьбу он выберет, приходится ломать голову. Проще всего определить его в латинскую школу, какую в свое время посещал сам Мариано, как и большинство флорентийцев, полученных там знаний вполне хватало, чтобы более или менее успешно вести любое дело. В такой школе, подобные ей существовали повсюду, ученики обучались чтению, письму и основам латыни, чтобы разбираться в молитвах. Там их знакомили с библейской историей, а также с начатками других наук в зависимости от склонностей и знаний преподавателя. Закончившие школу при достаточном усердии могли пробить себе дорогу в университет, но таких было не так уж много. Занятия наукой флорентинцев не особенно увлекали, для этого они были слишком практичны. Однако во Флоренции существовали и другие школы, так называемые торговые. Иначе и не могло быть в городе, где ремесло, торговля и банковское дело шли рука об руку. В таких школах можно было получить те же знания, что и в латинской, но здесь на первом месте стояли арифметика и геометрия. Отсюда легче было попасть в обучение к купцу, банкиру, ростовщику. Церкви тоже нуждались в подобных знаниях, ибо их торговые обороты временами не уступали купеческим. А дальше все зависело от прихоти какого-нибудь мецената, от собственных сил и способностей, ну и, конечно, от фортуны, которая, как известно, любит людей смелых и напористых. Но этих качеств Мариано в своем сыне не видел, а посему отдал его в латинскую школу. Сандро учился охотно. Учителя могли пожаловаться разве что на мелкие его шалости, но и они не могли определить склонности своего ученика. Его увлекало все, но только до тех пор, пока ему это было интересно. Схватывал он все быстро, на лету, но затем начинались бесконечные вопросы, которые выводили учителей из себя. Почему так, а не иначе? Эти зачем и почему так и сыпались по любому поводу. Слишком любознателен, а это может довести до большой беды, таков был вывод. Когда же, изучая латынь, школьники перешли к отрывкам из древних поэтов, случилась новая беда. Сандро увлекся их выдумками. На свою беду, учитель пересказал ему несколько мифов, и в результате мальчик начал чрезмерно интересоваться древними богами и героями. Все происходило так, как и предостерегали святые отцы. Языческие сказки могут увлечь слабый ум ребенка. Более того, он стал писать стихи. Ничего грешного тут, конечно, нет. Сейчас каждый маломальски грамотный флорентиец может облечь свои мысли в стихотворный наряд. Но когда стихоплетство отвлекает от более важных дел, оно порождает бездельника, который всецело зависит от милости толстосумов-меценатов. Благо сейчас во Флоренции много тех, кто возомнил себя покровителями наук и искусств, но так будет не всегда, а без покровителей поэт, тот же нищий. Ко всему прочему Мариано считал, что после Данте в поэзии больше делать нечего. В его комедии, недаром получившей от потомков название «Божественной», сказано все, что надо. Посему он не видел никакого величия в Петрарке и Боккаччо, тоже его земляках. Беда, если Сандро увлечется стихоплетством всерьез. Во Флоренции при покровительстве Козимо этих философов и поэтов и так развелось больше, чем надо. Но это их дело, плохо лишь, что они вытащили на свет Божий давно преданных забвению Юпитеров, Марсов, Венер и прочих там нимф и кентавров. А Сандро начал интересоваться ими, пожалуй, больше, чем Евангелием. Коллеги вряд ли поймут его потворство сыну. В уставе цеха недвусмысленно говорится, что каждый входящий в него должен воспитывать из своих детей и учеников добрых христиан, преданных вере. Только Мариано собрался принять надлежащие меры, как и это увлечение у Сандро прошло. Слава Богу, за 2 года, проведенных в школе, Сандро взял из нее все, что можно было взять. И, как ни крути, снова встал вопрос, что же с ним делать дальше. Ему исполнялось 14 лет, значит, он становился полноправным гражданином Флоренции и как сын ремесленника должен был заняться каким-нибудь определенным делом. В Синьории, когда Мариано заносил в реестр сведения о своем семейном и материальном положении, у него прямо спросили, чем занимается его сын. Это было не просто любопытство, данные требовались, чтобы определить его доходы для взятия налогов. Пришлось прибегнуть к хитрости, сказать, что у Сандро слабое здоровье. Тем не менее он настоял, чтобы в реестр занесли фразу «учиться читать и писать». Под этим подразумевалось, что его сын не бездельник и в ближайшем будущем вполне может найти себе занятие. На этот раз господа из Синьории удовлетворились ответом, Но надолго ли? Вечером пришлось собрать семейный совет. Мариана, его старший сын Джованни и кум Антонио. Джованни уже выучился ремеслу маклера и готовился открыть собственную контору. Всем видом он доказывал свою важность и, несмотря на молодость, отрастил такое брюхо, что остряки-горожане прозвали его Боттичелло, бочонком. Позже это прозвище перешло и на младшего брата. Джованни сразу же выразил сомнение, что Сандро сможет пойти по его стопам. Какой из него маклер? Для этого нужно быть более расторопным, смотреть на вещи реально и не видеть рыцарей и драконов в каждом пятне плесени. Антонио согласился с тем, что кожевника из парня не получится, но вот к какому ремеслу его приспособить, затруднялся сказать. Может быть, из него и выйдет живописец, но то, что он пытается рисовать, еще ни о чем не говорит. Беседовали долго, перебрали все возможные ремесла, но ни для одного из них Сандро не подходил. Конечно, вопрос можно было решить просто. Мариана мог приказать сыну заняться тем или иным делом, но он не хотел оказаться виноватым, если у Сандро что-нибудь не сложится. Опять проявил мягкотелость, за которую его порицали товарищи. Устав от споров, Антонио предложил взять крестника в свою мастерскую учеником, где еще он может выработать терпение, упорство и усидчивость. Подумав, Мариана согласился. Собственного мнения у Сандро не было. Ему было приказано отправляться к крестному отцу обучаться на ювелира, он и пошел. Не потому, что был таким уж послушным, а просто сам еще не знал, в чем состоит его призвание. Ему еще повезло, не пришлось начинать учебу у незнакомых людей. Согласно традиции, он должен был покинуть родной дом и переселиться к мастеру, войти в его семью и разделить с нею все ее хлопоты. На правах младшего Сандро приходилось вставать раньше всех и выполнять поручения, не имевшие к учебе никакого отношения, колоть дрова, носить воду, делать другие дела, которые всегда найдутся в доме, где живут большая семья мастера из десяток учеников. В мастерской тоже должен быть порядок, пол выметен или вымыт, инструменты разложены по своим местам. В остальное время нужно сопровождать хозяйку на рынок, бегать по городу, выполняя поручения мастера, или же следить за работой, слушая объяснения, как называется тот или иной инструмент, для чего он нужен, как правильно держать его в руках. Таков был порядок, сложившийся в веках, и никто не собирался его менять. Хорошо было уже то, что на правах почти что родственника Сандро не получал подзатыльников, но насмешек он вынес довольно, научился и сам огрызаться. Само учение началось лишь через год, другим приходилось ждать еще дольше, но для Сандро было сделано исключение. Теперь его учили обращаться с инструментами, но главным было рисование. «Рисунок, — говорил Антонио, — есть альфа и омега всего. Невелика цена архитектору или скульптору, если он не может изобразить задуманного на бумаге. Золотых дел мастеру рисунок необходим не меньше. То, что Сандро рисовал до сих пор, ему следует забыть и начать все заново. Это был кропотливый труд — проводить ровные линии так, чтобы они находились на равном расстоянии друг от друга, чертить окружности без циркуля, увеличивать и уменьшать фигуры в определенных пропорциях, рисовать завитки и прочие загогулины. Но Сандро выполнял все эти упражнения с куда большей охотой, чем работу с металлом. Там у него дело не клеилось. Антонио докапывался до причин, но определить их никак не мог. Может быть, слабоваты руки, у мастера они должны быть жилистыми, ухватистыми, а у нового ученика не пальцы, а какие-то подушечки, которые и резца-то как следует не удержат. Сколько потешались над ним и хозяин, и другие ученики. Но больше всего Антонио раздражала медлительность его нового подопечного. Стоило отправить его с каким-нибудь пустяковым поручением, как он пропадал на целые часы, а то и на весь день. Не раз он приводил хозяйку в неописуемый гнев, когда она не могла дождаться его с рынка или из лавки, до которой всего-то шагов 10. Секрет этих долгих отлучек ученики скоро раскрыли. Сандро пропадал в церквях. Нет, он не молился и не слушал проповеди, просто стоял перед алтарями и фресками и глазел на них. У него появилась мечта нарисовать Мадонну, раз это могут другие, почему не удастся ему? Ведь есть же поговорка, которую часто повторяет отец, когда наставляет на путь истинный. Флорентийцы ни перед чем рогов не опускают. Ученики сразу же сообщили об этой странности своего товарища мастеру, ибо хорошо знали о его отношении к Сандро. Так уж ведется. Кого недолюбливает хозяин, того клюют слуги. Новость переполнила чашу терпения Антонио. Он отправился к Филиппе и со всей откровенностью сказал, чтобы тот не тратил понапрасну своих денег. Совесть не позволит ему обирать кума. Никакого золотых дел мастера из Сандра не выйдет, да и вряд ли из такого лодыря может получиться что-либо путное. Для Мариана это был удар в самое сердце. Так опозориться на всю Флоренцию. Теперь все будут показывать на него пальцем. Не воспитал у сына трудолюбия, а еще других берется обучать ремеслу. Опять собрался семейный совет. Что же делать? Потеряно целых 2 года, Сандра уже 16. В эти годы некоторые уже ученичество заканчивают, переходят в подмастерья, и не за них платят, а они сами помогают семье. На сей раз Сандра, наконец, открыл рот и высказал свое желание. Он хочет быть живописцем, причем учиться будет только у фра Филиппе Липпи. Валарамова ослица вдруг заговорила, но сказала такую глупость, что всех повергла в изумление. Юнец поистине родился под несчастливой звездой. Может, действительно прав ювелир, что он бездельник и лодырь. Учиться живописи. Это же сколько времени придется ждать. В последнее время здоровье Филиппе сильно пошатнулось, и он надеялся, что ему удастся пристроить Сандра хоть к какому-нибудь делу. А теперь ему, видно, не дожить до того времени, когда сын встанет на ноги. Учиться живописи начинают с 7-9 лет. У этих живописцев все не как у людей. Они считают, что для того, чтобы освоить их драгоценное ремесло, нужно учиться не 3-5, как в других профессиях, а целых 13 лет. Он не с потолка это взял, собственными ушами слышал от художников из компании Святого Луки. Сейчас Сандра 15 лет, лишь в 28 он сможет стать мастером, а до этого ему придется быть на побегушках у других. Нет, не дождаться отцу, когда сын достигнет этого звания. Да и возьмется ли кто из известных художников обучать такого переростка? Нет, 50 дукатов в год за его учебу, одежду, еду и спальное место у мастера ему не жалко. Он их найдет, был бы толк. Но вот в этом-то после разговора с ювелиром Мариана уже сомневался. Только после долгих раздумий он решился предпринять последнюю попытку. Согласие Филиппе отнюдь не означало, что он изменил свое прежнее мнение о живописцах. Несмотря на то, что работы у них во Флоренции хватает, живут они бедно. 2 года назад, когда Мариана вместе с живописцем Андреа Верракьеа заполнял в магистрате декларацию о налогах, тот сказал ему, что в своей мастерской он не зарабатывает даже на приличные штаны. Художников, что могут безбедно прожить на заработке, во Флоренции можно по пальцам пересчитать. Остальная мелкота даже мастерской снять не может. Объединяются по 5-7 человек, чтобы наскрести денег на помещение, грызут друг друга, словно волки, за маломальски выгодный заказ. Разве это дело? Но попробуй объясни все это Сандра, он знай стоит на своем. Господи, за что же такое наказание? Еще больше, чем бедность живописцев, Филиппе беспокоит их безбожие. То, что они выполняют заказы для церквей и монастырей, ни о чем не говорит. Посмотрите на их алтари, никакой святости. Почти каждый норовит уместить на свои картины побольше изображений богачей и меценатов. Это у них называется приблизиться к натуре. Какая там натура, просто рассчитывают на благодарность своих покровителей. А верующему человеку что делать, теперь уж не поймешь, кому молишься в церкви. Богородице или супруге купца Пьетра с соседней улицы. Ладно, раз святые отцы такое безобразие приемлют, то Бог с ним, хотя это и не порядок. А вот с другим примириться никак нельзя. Чересчур уж флорентийские живописцы стали увлекаться разными там древностями. Началось все с архитекторов. При попустительстве Казима они, словно одержимые, бросились рыскать по руинам в поисках каких-то идеальных пропорций. Потом эта чума заразила и живописцев. Только и слышишь: «Ах, какая грация в этих греческих статуях! Ах, как это изящно!» Еще недавно никакой грации в помине не было, слова такого не знали, а теперь его слышишь на каждом углу. Раньше, если землепашец находил на своем поле мраморного или бронзового идола, то он знал, как с ним нужно поступать. Мрамор в яму для обжига извести, бронзу в тигель, огонь все очистит. А сейчас крестьянин, сломя голову, несется в город и ищет покупателя, зная, что за такого идола ему дадут большие деньги. Потом вокруг такой находки собираются знатоки, и опять только и слышно: «О, красота! О, грация!» Ну ладно, пускай красота, но Мариана с детства усвоил: все красивые – это западня, приманка дьявола, соблазны и искушения. Плохо придется Сандра, если и он попадет в эту компанию почитателей Грации. А ведь это вполне возможно. Нравы во Флоренции портятся с каждым днем. Заветы стариков ни во что не ставит. И потом, надо же додуматься идти в обучение к фра Филиппе. Уже одна мысль о том, что ему придется обратиться к этому человеку с просьбой принять в обучение его сына, приводила Мариана в уныние. У добропорядочных флорентийцев Филиппо Липпи пользовался дурной славой, и их особенно удивляло то, что Козимо покровительствует этому художнику. В городе были известны слова, которые сказал старый Медичи в ответ на упреки, что он защищает этого бывшего монаха. Фра Филиппо и ему подобные редкие и высокие таланты, вдохновленные свыше, а не вьючные ослы. Пойди поспорь против этого. Слов нет. Конечно, Липпи стоит в ряду первых живописцев Флоренции, но его образ жизни в понимании таких приверженцев старины, как Мариана, оставляет желать лучшего. Возможно, что в рассказах о его любовных похождениях много преувеличений, но все-таки правдой, как ни верти, остается то, что он любвеобилен сверх меры. Даже спустя десятилетия о его победах над прекрасным полом рассказывали такие истории, перед которыми меркли повествования Боккачча. Новеллист Маттео Банделло, например, писал следующее. Художник был выше всякой меры сластолюбив и большой охотник до женщин. Если он встречал женщину, которая ему нравилась, он не останавливался ни перед чем, чтобы овладеть ею. Когда на него находила такая блажь, он или совсем не рисовал, или рисовал очень мало. Однажды фра Филиппо писал картину для Козимо Медичи, которую тот собирался преподнести папе Евгению IV. Козимо заметил, что художник частенько бросает работу и пропадает у женщин, и он велел привести его домой и запереть в большой комнате, чтобы он попусту не тратил времени. Но тот с трудом просидел 3 дня, а ночью взял ножницы, нарезал из простыни полосы и таким образом вылез из окна, проведя несколько дней в свое удовольствие. Но даже не это было главным, что смущало Филиппи. В его глазах истинного католика бывший монах фра Филиппо был и оставался богоотступником. Дело в том, что, находясь в городке Прото, где он вместе со своим учеником фра Диаманти расписывал местный собор, Филиппо соблазнил молодую монахиню Лукрецию Бути, которую святые отцы предоставили в его распоряжение, чтобы он написал с нее Деву Марию. В одно прекрасное утро в Прото не обнаружили ни фра Филиппо, ни монахини, они бежали во Флоренцию. Назревал невиданный скандал. Дело нельзя было замять, так как в него вмешались родственники Лукреции, требовавшие самых суровых мер. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы Козимо не добился от папы Пия II освобождения фра Филиппо и его монашки от данного ими обета. Они поженились, и в 1457 году у них родился сын, которого назвали Филиппино.